Но крик тут же умолк. Джон прислушался и медленно улегся на кровать. «Ведь это мой ребенок кричал», — думал он, лежа с открытыми глазами. «Мой первый ребенок, человек, который продолжит мою жизнь и будет носить мои черты лица. В ее жилах будет течь моя кровь даже тогда, когда я уйду за облака. Какой она будет? Что ее ждет впереди? Неужели она проживет всю свою жизнь и молодость, и зрелые годы, и старость здесь, на этих пустынных берегах? И давно неиспытываемая тоска по прошлой жизни сжала сердце Джона. У него перехватило дыхание. Он вдруг заметил, что плачет, и ему так захотелось еще раз взглянуть на дочь, на Пыльмал, что он встал и, не обращая внимания на ругань Чейвуны, прополз в полог. Старуха держала над огнем что-то напоминающее кусок изношенной подошвы. Подошва пахла горелым деревом. Образовавшийся пепел Чейвуна осторожно соскабливала ножом и собирала на лоску чистой замши. Пыльма улежала, а маленькая Мэри, крепко зажмурив глазки, спала, сладко посапывая носиком, и делала сосательные движения губами. Возле изголовья Джон заметил кожаный, похожий на кисет, мешочек. «Как ты себя чувствуешь?» шепотом, чтобы не разбудить младенца, спросил Джон. «Хорошо», — виновато взглянув на Чейвуны, ответила Пыльмал. «Не могу спать», — сказал Джон и повернулся к Чейвуны. «Нельзя ли сжечь эту штуку в Чотагине? Пыльмал и новорожденная трудно дышать в таком дыму». «Ну что ты говоришь, сон?» — укоризненно произнесла Пыльмал. «Бабушка все делает как надо. Этим пеплом мы присыпаем пупочек Тыневеринеу Мэри, чтобы он побыстрее зажил». «Прости, я не знал», — смутился Джон. «А вот здесь лежат самые бесценные сокровища нашей девочки». Пыльмал показала на кожаный мешочек. «Что такое?» — спросил Джон. «Пуповина и каменное лезвие, которым она была перерезана. Все это надо очень и очень беречь», — сказала Пыльмал. «Хорошо, будем беречь». И Джон, несмотря на сердитые взгляды бабушки Чейвуны, коснулся губами румяной щеки Пыльмал. 10 дней Джон томился под своеобразным домашним арестом. Он не смел ничего делать, ни ходить на охоту, ни работать по дому. Все это могло навлечь неприятности со стороны незримых, но вездесущих богов. Без него байдары ушли на весеннюю моржовую охоту. А когда кончился карантин, как назвал свое священное бездействие Джон, он обнаружил себя единственным мужчиной в Энмоне. К нему шли со всякими просьбами помочь, разрешить какой-нибудь спор и просто за советом. Пыльма уже все снова делала по хозяйству, а Джон с удовольствием сидел на солнце и смотрел на спящую Тыневеринеу Мэри, которая с каждым днем становилась похожей одновременно и на старшую Мэри, и на Пыльмал, и на рыжего Мартина. Это необычное сочетание забавляло Джона и скрашивало дни вынужденного безделья. Со дня на день ждали возвращения охотников. Долгожданную новость принес в Ярангу Яко, почувствовавший себя совсем взрослым человеком,